Глава 6. Что обычно делает глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий второго разряда на фаянсовом заводе? Вот учитель учит детей в школе. Это понятно. Врач лечит людей в больнице. Это тоже понятно. А вот что делает глазуровщик? Причем не просто какой попало глазуровщик, а глазуровщик второго разряда. Если задать такой вопрос простому человеку с улицы, то, уверенно, больше половины внятно ответить не смогут. Я тоже была самым обычным человеком, и представление о глазуровщиках у меня было примерно такое же, как у эскимоса о колумбийских жабах. Говорят, эти жабы где-то таки существуют, но при этом их почти никто никогда не видел, тем более в тундре. То есть довольно смутное. Нет, так-то я понимала, что если это глазуровщик, то по логике он должен делать глазурь. Возможно, даже покрывать этой глазурью фарфоровые и фаянсовые изделия. Хотя я могу ошибаться. И это делают специально обученные художники, как вариант, или еще кто-то. В общем, вышла я из автобуса и только сейчас сообразила, что совершенно не представляю, что мне делать дальше. И вообще ничего здесь не знаю. Почему-то вчера для меня было крайне важным попасть на работу моей предшественницы, а о том, что я буду делать на фаянсовом заводе, я даже не подумала. Очевидно, налицо постпопаданческий стресс или обычная бабская тупость. «Любаша, ну ты идешь? Сколько тебя ждать можно? Опоздаем же!» — окликнула меня Люся, даже не подозревая, как она меня только что выручила. «Иду!» — обрадовалась я и заспешила за Любашиной подругой, ориентируясь на ее красный берет. Мы вошли в здание. При этом пожилой вахтер даже пропуска наши не глянул. Вероятно, идентификацию мы прошли еще на этапе сбора автобусом. Вход из проходной вывел нас в вестибюль, гулкий и просторный, строгий минимализм которого нарушали лишь две катки с активно увядающими фикусами по краям широкой лестницы, которая уходила на второй этаж. Я семенила за слишком широко шагающей для своей комплекции Люсей. Наташа свернула куда-то в сторону еще во дворе. Шла и накручивала себя. Что я буду сейчас делать? Вот реально, что? Я в красках представила ситуацию, как вхожу я сейчас в свой цех, ну или где там обычно глазуровщики второго разряда работают, и тут мне мастер, или кто там у них главный, говорит такой: «Любовь Васильевна, а заглазурьте-ка нам вот те два фаянсовых сервиза». И все, все. Картины Репина приплыли. Развенчают меня, как Лжедмитрия. Я уже представила, как меня схватили и посадили в тюрьму, как я стенаю и мучаюсь в сырых заплесневелых казематах со своим атрофическим коксартрозом. Короче, я так себя накрутила, что готова была развернуться и чухнуть отсюда. Но тут дорогу нам преградила женщина в коричневом костюме. «Девочки?» Она многозначительно посмотрела на нас, затем бросила пару изучающих взглядов вокруг, не видит ли кто, и затем поманила нас за собой. Люся сразу юркнула за ней в кабинет. Мне тоже не оставалось ничего другого, как последовать туда же. «Девочки, послушайте». Уже более внятно сказала женщина, плотно закрыв дверь кабинета и мотнула головой так, что ее залакированная на бок челка волной, которая оканчивалась внушительным локоном страсти, возмущенно подпрыгнула. Мы с Люсей приготовились слушать. «Сегодня у Афанасия Ефимовича день рождения. Не юбилей, конечно, но его приедут поздравлять сверху». Она многозначительно посмотрела на нас, проверяя, прониклись ли мы данным фактом. Я не знала, кто там сверху и кто такой этот Афанасий Ефимович, но за компанию с Люсей на всякий случай тоже прониклась. Убедившись, что ее слова пали на благодатную почву, женщина с локоном продолжила торжественным свистящим шепотом: «В общем, девочки, Тамара Сергеевна там сумки передала. Нужно накрыть стол». «А когда те приедут?» — деловито осведомилась Люся почтительным тоном. «Где-то к 11, сказали». Кратким полупоклоном головы обозначила важность момента женщина. «Ого!» — забеспокоилась Люся. «Не успеем». «У вас целых 2,5 часа!» — возмутилась женщина. «Вполне все прекрасно успеете». «Икра будет?» — продолжала допрос Люся. «Ну, конечно!» — захлопала накрашенными синей тушью ресницами женщина. «И икра, и балык, и сервелат, и шпроты — все как полагается». «Точно не успеем!» — вынесла вердикт Люся и для аргументации тяжко вздохнула. «Да что там не успевать? Нарезать и разложить», — опровергла Люсина малодушная женщина. «Да ты сама посуди, Алина. Сделать бутерброды с икрой и колбасой — это сколько времени займет? Там одним только маслом пока все намажешь, то полтора часа пройдет. Оно, небось, еще из холодильника. Уж я Тамару Сергеевну хорошо знаю». «Ну, давайте я тогда позову еще и Лариску», — наморщила лоб, что-то прикидывая Алина. «Втроём-то успеете?» «Если втроём, то успеем», — кивнула Люся, правда, неуверенно. «Только Лариска хитрая, всегда берет, что полегче. Овощи мыть да мандарины чистить с ней невыгодно. Давай лучше Нину». «Это которая из контрольно-приёмного капсулей?» «Нет, которая ангабировщица», — ответила Люся, и мне стало дурно. Но, с другой стороны, я порадовалась, что я глазуровщик, а не ангибировщица. Чем занимаются ангибировщицы, я даже примерно не представляла. Нет, если бы меня спросили, я бы уверенно ответила — ангибировкой. Но вот дальше — все. Остро захотелось обратно, в такую простую и понятную пятерочку. «Тамара Сергеевна сказала, что за помощь даст вам по банке шпрот и по лимону», — многозначительно сообщила Алина и добавила. «Только там двое шпрот и два лимона. Но если третье будет, сами там уже поделитесь». От услышанной новости глаза Люси забегали. Повисла пауза. Наконец, Люся, приняв решение, вынесла вердикт. «Вдвоем постараемся успеть». «Так Нину что, не звать, что ли?» — удивилась Алина. «Мы все сами, я же сказала. Вдвоем. Люся озабоченно посмотрела на дверь. «Времени мало. Пошли быстрее». «Подождите», — сказала я. «Но мы же должны работать на своих рабочих местах. Выработка там и все такое. Нам же прогулы поставят». Женщины синхронно взглянули на меня и прыснули со смеху. «Не обращай внимания, Алина», — хихикнула Люся. «Ейный супруг опять все нервы вымотал. Она с утра сама не своя». «А, ну это да», — согласилась Алина и взглянула на меня с жалостью. А Люся вытянула меня за рукав из кабинета. «Ты чё, дурочка?» Громким шепотом набросилась она на меня, когда дверь в кабинет закрылась. «Такой дефицит в руки идет, а ты о чем попала, думаешь? Где ты еще за два часа банку шпрот и лимон заработать сможешь? Как раз, считай, на Новый год будет на стол». Я зависла, прикидывая, это что же надо такое сделать с лимоном, чтобы он дожил и не испортился за 9 месяцев. Да и шпроты. Но, с другой стороны, это все же было лучше, в смысле понятнее, чем пугающая меня профессия глазуровщика. Поэтому я пошла за Люсей, справедливо рассуждая, что это Алина, по всей видимости, или секретарь, или главный менеджер предприятия. И уж она, если что, должна ситуацию разрулить. Столы предстояло накрывать в актовом зале. К нашему приходу кто-то заботливо внес и расставил столы и стулья. И даже накрыл их белыми скатертями. На столах уже стояли небольшие фаянсовые вазочки, явно изделие Калиновского фаянсового завода с распускающимися веточками котиков. На девственно-салатовых стенах по центру висел огромный плакат с вырезанными из бархатной цветной бумаги лиловыми словами «С днем рождения». Плакат был обвит новогодней гирляндой дождиком, очевидно, для красоты. Люся ловко вытащила откуда-то из-за сдвинутой в угол трибуны две увесистые сумки, сдернула с одной части стола край скатерти и принялась выкладывать деликатесы, которыми нужно было накрыть стол. Балыки рыбные и мясные, буженина двух сортов, сервелат, копченая грудинка, сальтисон, три сорта сыра. Вот далеко не все деликатесы, которые нужно было красиво нарезать и расставить по столам. «Люба, ты давай нарезай», — протянула мне дощечку и нож Люся. «А я бутербродами с икрой займусь, тут опыт нужен». Я невольно удивилась. Какой опыт нужен, чтобы намазать кусок хлеба или багета маслом и сверху плюхнуть икры? Но, очевидно, Люся знала что-то такое, что мне было неведомо. И вправду, когда я заканчивала нарезку, Люся, высунув от усердия язык, раскладывала на бутерброды икру. Да не просто раскладывала, как сделала бы я, то есть плюхнула туда икры, сюда икры. Нет, Люся внимательно выкладывала на намазанные маслом куски икринки поштучно, подсчитывая, сколько куда надо. У меня, честно говоря, глаза на лоб полезли. Дождавшись, когда Люся закончит с первой партией, я не удержалась и задала вопрос. «Люся, а зачем ты икринки считаешь?» «Как зачем? Чтобы на все бутерброды хватило. Мы всегда так делаем». От этого признания я впала в такой ступор, что дальше помню довольно смутно. Что-то подрезать, что-то разложить, украсить все веточками петрушки и так далее. Когда мы уже почти закончили, дверь в актовый зал открылась, и туда вошла Алина. За ней, тяжело ступая под тяжестью двух позвякивающих сумок, вошел мужчина. «Все, девочки, вижу, вы закончили. Молодцы, быстро справились», — скороговоркой проговорила Алина, внимательно рассматривая накрытый стол и, не удержавшись, добавила. «А что, маслины только на 3 пиалки хватило?» «Там по 28 штук получается», — вспыхнула Люся. «Было 2 банки, в каждой по 42 штуки, вот и посчитай сама». Алина на миг зависла, видимо, пересчитывая в уме, затем кивнула. Очевидно, сошлось. «Ладно», — кивнула она. «Зайди ко мне. Там на месте возьми, что договаривались, и можете идти». Мы вышли из наполненного вкусными запахами зала, и Люся потащила меня в небольшую подсобку рядом с кабинетом Алины. Там, в глубине шкафа, она немного порылась и с довольной улыбкой выудила 2 банки шпрот и 2 небольших лимона. Один был с толстой кожей, второй с тонкой. «Так, Любаша», — сварливым голосом сказала Люся, рассматривая добычу. «Я буду в субботу печь пирог, мне цедра нужна, поэтому заберу вот этот лимон. А тебе этот второй, нормально же будет?» Она посмотрела на меня с такой детской надеждой, что замахиваться на лимон с цедрой показалось кощунством, да и не нужен он мне был. «Хорошо», — сказала я. А Люся заглянула мне в лицо, выискивая, не затаила ли я на нее обиду. Не затаила. Воодушевленная такой бескровной победой, Люся сказала. «Смотри, Люба, до обеда у нас осталось 25 минут. Пошли в курилку посидим, там нас никто не увидит, а потом уже пообедаем и разбежимся». Передо мной опять остро замаячила проблема разоблачения меня как лжеглазуровщика фарфоровых и фаянсовых изделий второго разряда. Мы попрятали заработанные шпроты и лимоны в сумки и отправились в курилку. Там было пусто и не накурено. Я удивилась. Думала, придется задыхаться, а здесь прямо все экологично. «А почему здесь не накурено?» Не выдержала я, меня аж распирало от любопытства и удивления. «У нас на заводе все теперь ведут здоровый образ жизни?» «Да, талонов на курево опять не выдали. Ты что, забыла? Вот они курят», — хихикнула Люся. «Но это же плохо?» — осторожно спросила я. «Ничего подобного. Нам зато талоны на водку дали». «И что?» «Ого, по 2 бутылки вышло. А я еще Катерину подменяла, так она мне 1 свой талон отдала. 3 бутылки получилось. Валюта». Я вспомнила о последствиях сухого закона в стране, о перебоях с продуктами и вздохнула. «Погоди, а ты разве свои не получила?» — с подозрением посмотрела на меня Люся. И вот что отвечать ей? Откуда я знаю, получила моя предшественница талоны или не получила? Но что-то все равно отвечать было нужно, и я сказала, чтобы перевести стрелки. «Слушай, Люся, я тебе по секрету скажу». Начала я, и, видя, как загорелись Люсины глаза, поняла, что попала в точку. «Говори». «У меня такая проблема сейчас, ты даже не представляешь». «Что за проблема?» «Ричард. Ну, в смысле, сын моего супруга, подсел на игровые приставки и набрал в долг денег под проценты. Большие проценты. Вчера приходил какой-то мужик, потребовал долг и штрафы за просрочку. Сказал, что его парни разбираться придут. Не знаю, что теперь и делать». Я посмотрела на Люсю. «Нет, я даже не надеялась, что она мне одолжит такую сумму денег, но я хотя бы объясню свою странность волнением от такой ситуации». «Ой, Любка, вот это ты попала!» — округлила глаза Люся. «Мало того, что твой кобель настрогал на стороне спиногрызов, додумался скинуть на тебя, а сам опять укатил. Так еще и спиногрызы-то гля какие получились!» И показательно вздохнула. «И что ты делать будешь? Чем отдавать?» — захлопала глазами Люся. «А если они и вправду придут? Я недавно слышала, как одна женщина рассказывала, что в Москве с паяльником приходит. Ужас какой!» «Ой, не знаю, Люся», — покачала головой я, стараясь не думать о паяльнике. «Думала, может, на работе получится в счет зарплаты взять». «Вот ты смешная, Любашка», — вздохнула Люся, глядя на меня с жалостью. «Вон, у Ирки Матрёниной муж 2 недели назад умер, и то ей денег не дали. А ты хочешь на такое?» Я задумалась. Ситуация получалась серьезнее, чем я ожидала. «А зарплата когда у нас, напомни?» — спросила я. «Какая зарплата?» — удивилась Люся. «В смысле, какая? Обычная зарплата. Ну или аванс и зарплата. «Любка, ты чего?» — прыснула от смеха Люся. «С дуба на кактус, что ли?» «Почему?» «Какая зарплата, ты чего? Мы уже четвертый месяц ничего не получаем. Продукты и стиральный порошок вон в лавке зятя Афанасия Ефимовича по завышенным ценам на списке дают, да и то херню всякую. Я уже не помню, когда последний раз себе помаду покупала. Вон, крашусь, чем попало. Последняя осталась, ей уже года два, а больше и нету. Остальные все закончились давно». Люся вздохнула и зло продолжила. «Талоны эти иногда дают, так тоже несправедливо. Нам по два талона, а в бухгалтерию по четыре на руки. И ничего никому не докажешь. Могут и эти не дать». «Подожди, Люся». Я пыталась переварить услышанное. «А почему ты тогда не уходишь с этой работы?» «А зачем мне уходить?» — пожала плечами Люся. «Я здесь 20 лет почти отработала, работу свою знаю. Даже на доске почета висела в позапрошлом году». «Да нет, я не о том», — развела руками я. «Зачем гробить свое здоровье на такой работе, тем более если это бесплатно?» «А куда пойти?» Люся смотрела на меня удивленно. «У нас в Калинове, кроме нашего завода и ткацкой фабрики, больше идти некуда. Но там еще хуже, сама же знаешь». «А смысл здесь работать? Уж лучше дома сидеть?» Все еще не могла взять в толк я. «А стаж, Люба?» — изумленно посмотрела на меня Люся. «Ты не думай. Пенсия нагрянет внезапно и очень быстро». Я промолчала. Уж я-то лучше молоденькой Люси знаю, как внезапно все это бывает. Но и работать за бесплатно, отовариваясь некачественными продуктами на список по завышенной цене у чьего-то зятя, мне совершенно не улыбалось. «Ладно, давай обедать», — грустно улыбнулась Люся. «Пошли в столовку». Столовка произвела на меня ошеломительное впечатление. Нет, столовка была похожа на самую обыкновенную заводскую столовку, с той лишь разницей, что вместо того, чтобы набирать и оплачивать еду у стоек, люди приходили, сразу садились за столы, доставали свои баночки с супом или кульки с бутербродами и ели это. У кого что было с собой. Хотя нет, чай там был, полный бидон. И чай там наливали всем бесплатно. Так что не все так плохо. Я тоже получила свою порцию бледно-золотистой заварки с легким привкусом сахара. Доела борщ из баночки, попила чаю. Красота! А через час я уже выходила из кабинета директора с подписанным заявлением на увольнение. Директор оказался милым человеком, вошел в мое положение и даже отрабатывать две недели не заставил. А может, потому что у него был день рождения, и Алина шепнула ему, что это я накрывала стол для важных гостей. Как бы то ни было, но моя карьера глазуровщика фарфоровых и фаянсовых изделий второго разряда на этом фаянсовом заводе была закончена. Жаль только, что я так и не поняла, чем он занимается. А может, и хорошо это, зато нет разочарования.